Нормальный, благополучный ребенок редко попадает под влияние антисоциального поведения кого бы то ни было. Исследования обычно показывают, что детям с нервными расстройствами, трудным детям, почти всегда помогает дружба с теми ребятами, которые хорошо приспособлены к жизни. Похоже, что психическое здоровье более заразно, чем эмоциональные расстройства. Если подумать, это кажется вполне логичным. Даже самый отверженный и одинокий ребенок жаждет любви и одобрения. И контакт с другими детьми, которые могут предложить выход из состояния отчаяния, часто является поворотным пунктом в его жизни. Когда ребенок приводит домой друга, который, похоже, толкает его на недостойные поступки, ложь, воровство, драки, нам следует задать себе вопрос, какие скрытые проблемы и потребности выражает поведение каждого ребенка. В первую очередь мы несем ответственность за собственных детей, но если мы заботимся о том мире, в котором живут наши дети, мы также должны волноваться за его друга. Ситуация предоставляет возможность дать сыну или дочери понять, что мы не только озабочены их делами, но всегда готовы понять, посочувствовать и помочь их приятелям и знакомым. Это не означает, что все проблемы будет легко решить. Временами нам придется настоять на конфронтации с другим ребенком. Но подобный эпизод будет обладать большим значением для нас и детей, если мы можем аргументировать, доказывать, почему мы этого хотим, и что наши желания продиктованы не тем, что мы хотим исключить из нашей жизни обиженного и мучающегося человека. Нет, мы просто ищем способ, чтобы облегчить его страдания. В одном из таких эпизодов участвовал ребенок, полностью поглощенный сексом. Когда Стефану было 5 лет или 6, поделилась со мной его мать. Мы обнаружили, что его ближайший друг Питер был инициатором всевозможных игр в доктора, взаимного раздевания и мастурбации. Нам стало ясно, что у Питера на самом деле серьезное расстройство. Мы провели со Стивом много бесед о сексе и прочитали вместе много хороших книжек. Стив начал терять интерес к Питеру, но мы не потеряли интереса к нему. Мы поговорили с его родителями, объясняя, что мы не сердимся на него, но озабочены его интересами. Сначала они накричали на нас и сказали, чтобы мы не лезли не в свое дело. Но через день мать Питера пришла к нам просить прощения. Она поблагодарила нас за то, что мы заставили их посмотреть в лицо факту, который они старались избегать, и сказала, что они пойдут на консультацию к психотерапевту. Обычно труднее всего бывает родителям, когда их ребенок попадает в компанию и целиком зависит от нее. Группы часто обладают своими особенностями. Подростки, которые сами никогда бы не стали вести себя подобным образом, если бы были они одни, похоже, становятся нечувствительны к голосу собственной совести, когда они становятся частью большой группы. Майкл, хорошо воспитанный молодой человек, 13 лет, был в компании мальчиков, арестованных за кражу спиртного из магазина. «Единственный момент, когда я по-настоящему хорошо себя чувствовал и был по-настоящему счастлив, — рассказывал он судебному психологу, — это когда я был с этими ребятами. Все остальное время я ощущал себя ничтожеством». 16-летний Ли сломал обе ноги, когда компания подбила его прыгнуть с крыши одного дома на крышу другого. После он говорил: «Я не могу поверить, что сделал такую глупость». Отрочество — период наибольшего внутреннего смятения, неуверенности и потребности в одобрении со стороны сверстников. Это время, когда человек наиболее подвержен групповому давлению. Большую опасность представляют эксперименты, которые подросток часто проверяет на самом себе. Они включают пробу наркотиков и гонки на мотоциклах. родители должны быть начеку и прямо.